Глава 16. Кафе «Бин-бом». Дай им понять, чего ты стоишь. Ближе к концу августа Раиха сказала мужу, что бывший владелец ресторана в Трабзоне, близкий к Уралам человек, хочет нанять на работу квалифицированного сотрудника. Мевлюд был просто убит, со стыдом поняв, что его финансовые затруднения снова стали темой обсуждения за обеденным столом Акташей. Раиха. Они ищут честного и опытного человека, знающего, как работает кухня и ресторан. А такого сейчас в Стамбуле найти непросто, сказала я Мевлюту. Когда будешь с ними обсуждать зарплату, убедись, что дал им понять, чего ты стоишь. Ты должен это сделать ради своих дочерей, добавила я, потому что Фатьме предстояло идти в начальную школу, примерно в то же время, когда Мевлюд должен был приступить к новой работе. Мы вдвоем пошли на церемонию начала учебного года, которую проводили в начальной школе Фатьмы Пияле-Паша. Нас выстроили в линию вдоль забора, ограждавшего игровую площадку. Директор школы рассказал, что здание школы около 450 лет назад было резиденцией Паши, который захватил несколько средиземноморских островов, принадлежавших французам и итальянцам. Паша сам бросился в атаку на вражеский военный корабль, и когда он пропал, все решили, что он взят в плен, а он на самом деле сумел захватить корабль в одиночку. Дети не слушали рассказ директора. Они болтали или молча жались к родителям, боясь того, что произойдет. Когда детей выстроили парами и повели в школу, Фатьма испугалась и заплакала. Мы махали ей, пока она не вошла в здание. Стоял холодный, пасмурный день. По пути домой, во время подъема в гору, я видела слезы и облака печали в глазах Мевлюта. Он не пошел домой, а отправился сразу в кафе, где работал управляющим. В тот день я единственный раз забирала Фатьму из школы. Она всю дорогу болтала, рассказывая про усы учителя и про окна в их классе. После того раза она ходила в школу и возвращалась из нее с соседскими девочками. Раиха назвала Мевлюта управляющим с одинаковой долей любви и насмешки, потому что на самом деле в этой роли выступал не Мевлют, а сам хозяин кафе, шеф Таксин из Трабзона. Он называл трех работников своего кафе сотрудниками и требовал, чтобы они избегали называть его «шеф», а вместо этого называли бы «капитан». Однако новшество привело только к тому, что работники от волнения стали называть его «шефом» гораздо чаще. Мевлюд вскоре понял, что ему предложили эту работу только потому, что шеф Таксин не доверял своим подчиненным. Он обедал дома с семьей и приходил каждый день к вечеру, чтобы принять кассу у управляющего. Он сам проверял все чеки и затем закрывал кафе до следующего дня. Круглосуточные закусочные на проспекте Истекляль были всегда переполнены и оживлены, но кафе «Бин-бом» располагалось в таком закоулке, что любой, кто добирался туда вечером, был либо заблудившимся, либо пьяным, или находился в поисках сигарет и выпивки. В обязанности Мевлюта входило открывать кафе по утрам в 10 часов и сидеть за кассой до 8 вечера, а также следить, чтобы все шло гладко. Несмотря на то, что маленькое и тесное кафе было далеко от центральной улицы, дела у него шли неплохо. Посетителями кафе «Бин-бом» были в основном случайные прохожие и наемные рабочие из крошечных контор в близлежащих переулках, фотостудий, рекламных агентств, дешевых ресторанов и ночных забегаловок с классической турецкой музыкой. Мевлют сразу понял, что опасения шефа Тахсина по поводу честности работников были небезосновательны. Работники кафе использовали уловку, о которой Мевлют знал раньше и о которой предупреждал его шеф. Они не докладывали в сэндвичи сыр, мясной фарш, соленья, говяжьи сосиски и томатную пасту, и то, что получали за лишние порции, забирали себе. Капитан Тахсин, однако, разработал контрмеры, о которых он с гордостью рассказал Мевлюту. Каждый день владелец пекарни «Тайфун», его хороший знакомый из Ризе, который поставлял в Бинбом хлеб для сэндвичей и булочки для гамбургеров, звонил капитану, чтобы сообщить, сколько именно батонов он доставил в тот день. Подобная арифметика мешала персоналу использовать сыр и фарш, сэкономленный на других порциях. Правда, работники легко проворачивали то же самое с апельсиновым, гранатовым или яблочным соком. А так как тут услужливого булочника не было, и лишние стаканы подсчитать было некому, управляющему Мевлюту оставалось смотреть в оба. Главной обязанностью Мевлюта, однако, было следить за тем, чтобы ни один посетитель не уходил без кассового чека. Это великое изобретение получило распространение в Стамбуле 5 лет назад. Капитан верил, что не важно, как много пройдохи украдут сыра, не важно, сколько подслащенной воды они тайком под прилавком подливают в неполный стакан апельсинового сока. Работники не смогут обмануть его, если каждый покупатель получит чек. Чтобы обеспечить дисциплину, капитан время от времени подсылал в кафе одного или другого своего знакомого. Секретный ревизор должен был попросить скидку на заказ в обмен на согласие забыть про чек. Если кассир соглашался, это значило, что он крадет деньги и должен быть немедленно уволен, как предшественник Мевлюта. Мевлют относился к коллегам по кафе не как к врагам, ожидающим удобного случая, чтобы обмануть своего трабзонского босса, а как к усердной команде ресторанного корабля, на котором они все плывут. Он всегда работал с улыбкой и получал подлинное удовольствие, хваля работу коллег. «Ах, как ты чудесно пожарил этот тост!» Или «Господи, какой у тебя денер-кебаб получился приятный и хрустящий!» Если команда кафе работала хорошо, а день выдался удачный, то Мевлют, полный гордости, послушно докладывал об этом вечером начальнику. Сдав вахту капитану, он бежал домой, чтобы глотнуть чашку мерджимека или тарханы, заботливо сваренного раихой, краешком глаза поглядывая в телевизор. Примечание. Мерджимек – чечевичный суп. Тархана – суп, приготовленный на основе одноименной высушенной смеси, которая состоит из муки, помидоров, йогурта, красного перца и дрожжей. Оба супа являются традиционными для турецкой кухни. Конец примечания. Так как работникам позволялось брать для собственного употребления столько сэндвичей и кебабов, сколько они хотели, Мевлют никогда не приходил домой голодным и не просил много на обед. Прихлебывая суп, он любил рассматривать школьные учебники Фатьмы, особенно буквы, цифры и фразы, которые она выводила красивой ручкой по белым страницам тетради. В его время тетрадки были из дешевой желтой бумаги. он по-прежнему уходил торговать бузой ближе к концу вечерних новостей и продавал ее до половины двенадцатого. Теперь, когда Мевлют имел постоянный источник дохода, он не чувствовал давящей необходимости продать на стаканчик больше или искать новых покупателей в старых районах за Золотым Рогом, где водились злые собаки. Однажды летним вечером он навестил святого наставника и его учеников, прихватив тележку с мороженым. Те вынесли ему поднос, на котором стояли пузатенькие чайные стаканчики, которые он наполнил до краев. С того самого дня он стучался к ним в дверь всегда, когда чувствовал потребность с кем-то поговорить. А буза всегда служила тому оправданием. Так что с наступлением зимних холодов его визиты продолжились. Чтобы никто не подумал, что он приходит ради торговли, а не ради возвышенной беседы, он настоял, чтобы мороженое или буза каждый третий визит были за его счет, пока один из посетителей однажды не назвал это пожертвованием святой обители. Встречи со старцем назывались беседами. Прошел почти год с первого прихода его к старику. Наконец Мевлют догадался, что квартира, в которой старец давал своим ученикам частные уроки по искусству османской каллиграфии, была также тайным местом встречи его секты. Одной из причин, почему Мевлют так поздно понял это, было то, что посетители квартиры, которая служила духовным центром, были по характеру тихими и замкнутыми. К тому же сам Мевлют долго не придавал значения происходящему. Он был так счастлив бывать у старца и знать, что в каждый четверг вечером старик найдет время поговорить с ним и выслушать его проблемы, даже если это займет всего 5 минут, что старался не думать обо всем, что могло испортить его счастье. Кто-то однажды пригласил Мевлюта на вторничные беседы, обычно собиравшие от 25 до 30 человек, на которых святой наставник беседовал с каждым, кто стучался в его дверь. Но Мевлют отказался от приглашения. Иногда он беспокоился, что, посещая тайную секту, совершает что-то незаконное, но всякий раз успокаивал себя, что если бы это были плохие люди, которые совершают нечто дурное, у них бы не было огромного портрета Ататюрка на стене. Вскоре, однако, он понял, что портрет Ататюрка был там только для прикрытия, вроде того плаката с Ататюрком в шляпе, который висел прямо на входе в логово коммунистов на Кюльтепе, где они с Ферхатом часто бывали школьниками. Если полиция нагрянет в дом, благочестивые ученики могли бы сказать: «Какая-то ошибка. Мы все любим Ататюрка». Единственным различием между коммунистами и политическими исламистами было то, что коммунисты критиковали Ататюрка постоянно, но на самом деле верили в него. А исламисты никогда не говорили ни слова против лидера нации, хотя совершенно его не любили. Мевлют в душе сочувствовал последним. Однако, когда некоторые наиболее дерзкие и откровенные из последователей святого наставника заявляли: «Ататюрк разрушил нашу славную 500-летнюю традицию каллиграфии, пытаясь подражать Западу со своей алфавитной революцией», он делал вид, что ничего не слышит. Точно так же Мевлют не одобрял тех учеников, которые лезли из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание учителя, но сразу начинали сплетничать и обсуждать телепрограммы, как только он выходил из комнаты. Ни в одной из комнат в квартире святого наставника Мевлют не заметил телевизора, и это беспокоило его, потому что в его глазах отсутствие ящика служило подтверждением тому, что здесь затевается что-то опасное. Посещавшие старца неофиты легко могли бы обрасти проблемами при следующем военном перевороте. С другой стороны, старик никогда не говорил Мевлюту ничего, что могло бы быть истолковано как политическая пропаганда или идеологическая обработка. Раиха. Когда Мевлют работал в кафе, а Фатьма уходила в школу, у меня появилось много времени на вышивание. Нам больше не надо было беспокоиться о том, как свести концы с концами, и я работала, потому что мне нравилось вышивать. И потому еще, что мне было приятно самой зарабатывать деньги для себя. Чаще всего клиенты мне давали какую-нибудь картинку или страницу из журнала, но иногда говорили «сама реши». Когда приходилось решать самой, я оказывалась в тупике, бесконечно рассматривая ткань, спрашивая себя, что я должна сделать, что я должна вышить на ней. Иногда идеи переполняли меня. Узоры, цветы, облака, скачущие по полям газели. Я могла нанести их на занавески, наволочки, пододеяльники, скатерти и салфетки. «Прервись, Раиха! Ты опять обо всем забыла, за работой», — говорила Рейхан. Два или три раза в неделю Раиха брала за руку Фатьму и Февзие и отводила их в кафе. Девочки не часто видели отца, только по вечерам, когда он ненадолго заходил домой выпить чашку супа. Мевлют все еще спал, когда Фатьма уходила в школу, и обе девочки обычно были уже в постели, когда он возвращался домой в полночь. Фатьма и Февзие хотели бы ходить в кафе почаще, но отец запрещал им самостоятельно туда выбираться и настаивал, чтобы они всю дорогу держали мать за руку. Раихие не разрешалось ходить в Беоглу, особенно на проспект Истякляль. Когда она с девочками перебегала с одной стороны проспекта на другую, ей казалось, что она не столько уклоняется от потока машин, сколько бежит от толпы мужчин Беоглу. Раиха, раз у меня есть такая возможность, мне хотелось бы объяснить. Неправда, что я кормила Мевлюта во время обеда только супом. Я часто делала ему менемен с петрушкой и зеленым перцем, жарила картошку, пекла пирожки и тушила фасоль с большим количеством сладкого перца и моркови. Примечание. Менемен – традиционное турецкое блюдо. Омлет с овощами. Конец примечания. Как вы знаете, Мевлют любит жареную курицу с картошкой. Теперь он больше не продает плов, но раз в месяц я покупаю ему и девочкам курицу у Хамди-птичника. Хамди все еще делает мне скидку. Они никогда не говорили об этом дома. Но настоящей причиной, по которой Раиха водила девочек в кафе «Бин-бом», было то, что там они могли до отвала наесться кебаба в лаваше и сэндвичей с сыром и сосисками, по горло напиться айрана и апельсинового сока. Вначале Раиха всегда чувствовала себя обязанной как-то объяснять эти визиты. «Мы просто проходили мимо и зашли поздороваться». «Отличная мысль», — отвечал непременно кто-то из работников кафе. После первых нескольких приходов девочкам готовили и накрывали их любимое блюдо, хотя они даже не успели еще попросить их. Раиха не ела ничего, и если любезный улыбающийся работник кафе сам предлагал ей кебаб или горячий сэндвич с сыром, она всегда отказывалась, говоря, что сыта. Мевлют гордился принципиальностью жены и никогда не уговаривал ее. «Ладно, ладно, поешь немного», как ожидали его подчиненные. Позже, когда Мевлют узнал, что работники Бинбома обманывают капитана Тахсина, бесплатные кебабы и сэндвичи для его дочерей начали тяготить его совесть.